Глава 38. Чемпион и инвалид. Поздно. Олег не испытал особого испуга или волнения. Почему-то сейчас он думал обо всем крайне отстраненно. Насколько поздно? Сюда уже идут посланные ей чемпионы, чтобы уничтожить меня? «Считай, что тебе на этот раз повезло», — после недолгой паузы сообщил владыка. «Кажется, она уже перестала следить его глазами. Несомненно, ей идет сигнал о том, что один из ее пробужденных С-ранга в текущий момент видит перед собой врага. Но если она будет реагировать на каждый из таких сигналов...» «Да уж...» Никакой божественной сущности времени не хватит на такое. А если вдруг все же хватит времени, то точно не достанет терпения. «Но все же предупреждение на будущее», — довольно жестко завершил Влад. «Сначала думай, что я тебе говорю и зачем, а потом делай». И что же он с точки зрения Влада должен был сделать? Еще 3 часа не идти к себе домой, выжидая, пока Илья уйдет. Тогда сестра объявила бы его в розыск после всего случившегося. А Илья, как новоявленный супергерой-спаситель, первым бы побежал его искать. «Я до сих пор в шоке», — признался Олег другу. «Я думал, твои закономерности — просто очередная выдумка из интернета». «Они и есть выдумка», — прокомментировала владыка. «Я тоже не был до конца уверен». Илью, разумеется, распирало от эмоций. «Но решил попробовать. Рискнул и выиграл. Представляешь, а если бы очередь сдвинулась на одного? Эту силу мог бы получить кто-то другой. Или вообще никто». Пристав, он хлопнул друга по плечу. «Так, жди. «Рука с меня!» «Какая рука?» – изумился Олег. Манера Ильи выражаться сумбурно и перескакивать с темы на тему не его одного ставила в тупик. «Ну, твоя рука, отрубленная. Я только вступил в клан расхитителей гробниц, но как только моего веса в нем будет достаточно, я устрою тебе встречу с целителем». «А, спасибо», – искренне ответил Олег. «Хм, это может выгореть, но только если для этого не придется прийти в штаб клана. Как показал сегодняшний день, находиться рядом с большим количеством пробужденных ему смертельно опасно». «Илья!» Руся, до того едва ли не заглядывающая однокласснику Олега в рот, вот она, волшебная сила буквы «С», кинулась к нему и крепко обняла. «Олег бы никогда себе такого не позволил!» «А вот это не факт!» «Так какой у тебя класс?» — почесал в затылке Олег. «И вообще, каково это быть крутым и сильным?» Сидя напротив Ильи, он видел висящую над его головой табличку привычно красного цвета. Искатель С-ранга, 9-й уровень. Но вот класс его был скрыт от Олега. Интересно, можно ли в будущем это поменять? «Воин», — с легким разочарованием признался Илья. «Но слушай, это все равно было обалденно. В данже оказались зомби. Я уже в последний момент сообразил, что у меня нет оружия. Но эти мертвяки двигались медленно. Прямо как в фильмах. Я просто несколькими ударами раскрошил им черепа. Потом забрал у них мечи». Илья пустился в долгое пространное описание своих подвигов. Хм. Но при этом ни слова об уровнях, очках опыта или системе, которую он видел. Кажется, она действительно охраняет свой секрет. Тем не менее... За весь этот данж Илья скакнул с 1-го уровня на 9-й. Неплохой старт. «Короче, Миша — это вербовщик расхитителей», — продолжал он. Сказал, что для первого рейда в жизни это не просто хорошо, а потрясающе, что у меня талант. Потом мы выходим, а там уже журналисты с камерами. «Завтра ты проснешься звездой», — неловко пошутил Олег. «Чувак, я уже сегодня звезда!» — выдохнул Илья. «Ты просто не представляешь, насколько это круто!» Внезапно он с легким сожалением поглядел на друга. «Слушай, ты это твердо решил?» «Что, не проходить пробуждение?» Олег поглядел на него. «Теперь-то что говорить? Выпускной закончился, и к сфере меня не пустят. А если пробуждение случится само, то оно случится. Я не смогу этого изменить». «Но ты можешь после пробуждения стать искателем или не стать им?» Илья пожал плечами и взял конфету из вазочки. «Мой тебе совет. Становись им. Я помогу тебе вернуть руку. А затем... Ты же всегда имел хорошие задатки фехтовальщика. Со спортом тоже было хорошо. Я поговорю со своими, чтобы тебя приняли в клан». Ох, Илья, как всегда, был неутомим. Еще бы, после такого-то дня. Наверное, обидно будет наблюдать за тем, как его оптимизм и детская наивность натолкнутся на суровые условия реального мира. Но это неизбежно случится. «Я подумаю», — кивнул Олег. «В конце концов, пока я не пробудился, и не факт, что это вообще случится. Не каждому дано, сам понимаешь. Кому-то везет, а кому-то...» Он шевельнул обрубком. «У меня к тебе другой совет. Тебе сейчас повезло. Я имею в виду не само пробуждение, а то, что монстры в данже оказались слабыми. Ты выжил. Ты даже ни единой раны не получил. Но такое может и не повториться. Просто немного умерь свой пыл и будь осторожнее». «Хочешь посмотреть на фокус?» — хмыкнул Илья в ответ. Он встал, обхватил руками весь кухонный стол со всем, что на нем стояло, и без каких-то видимых усилий оторвал его от пола. Чашки и блюдца нехорошо зазвенели, на пол шлепнулась пара конфет. Но все взгляды были устремлены наверх. «Я ж теперь прости, Руся, я чертов супермен! Нет, ты осознай! С-ранг! На обычной типовой церемонии пробуждения!» Илья с громким стуком поставил стол на место. «А монстры тоже не из картона сделаны», — пожал плечами Олег. «Илья, я не говорю тебе запереться в комнате и не высовывать носа наружу. Просто умерь свою самоуверенность. Думай не только об атаке, но и о защите. Наверняка твои новые соклановцы скажут тебе то же самое». Илья кивнул и пообещал следовать этому совету. А уже через 3 секунды вновь самозабвенно расписывал собственные подвиги в данже. Олег поглядел на него и вздохнул. Может быть, и правда клан повлияет на него. Ушел Илья в 11:00. «Завтра важный день», — заметил он перед уходом. «Официальное принятие в клан. Отец вообще-то в командировке, но обещал сорваться и приехать. Должен успеть к полудню». Он поглядел на Олега. «Ты тоже придешь?» «Очередное скопище пробужденных?» «Не люблю толкучки», — поморщился Олег. «Прости, но я лучше останусь дома и посмотрю все по телевизору. Это же будут показывать?» «Будут», — с заметным разочарованием протянул Илья. «Но знаешь, я правда тебя не узнаю. Раньше бы ты первым туда побежал». «Это временно», — встала на защиту брата Руся. «Просто он еще слишком недавно... Ну, ты понимаешь. Но это пройдет, я уверена». «Наверное», — растерянно пробормотал Илья. Владыка в этот вечер больше не лез к Олегу. Около часа он продолжал заниматься тем же, чем и вчера в это время. Открывать и закрывать купленные замки. Движения выходили почти механически. Очки опыта теперь сыпались реже. Видимо, Олег прокачался до такого уровня, когда эти замки были для него слишком простыми. Затем он лег спать. Утро вернуло его в хмурую реальность. Что ж, он просил у Влада всего один день, и тот пошел коту под хвост. Все равно не обошлось без данжей, пробужденных и прочего. А сегодня Влад наверняка скажет ему, чтобы шел и качал свой уровень. Признаться, Олегу и самому хотелось поднять его. Он встал с кровати и начал делать легкую зарядку. Вы получили ежедневный случайный квест. Цель квеста скрыта. Чтобы узнать цель, примите квест. Отказ от ежедневного случайного квеста или его провал не влечет за собой штрафа, однако вы также не получите награды за его выполнение. Принять ежедневный случайный квест. Да, нет. Опять? Ну да, на то он и ежедневный. Да, сообщил Олег системе. Вы приняли ежедневный случайный квест. Цель квеста – убить 50 врагов. Штраф за отказ или провал отсутствует. Награда скрыта. Сколько? От изумления Олег даже остановился. Буквы не исчезали, пока он не отвел от них взгляда. 50? Пробормотал он. А почему сразу не миллион? Владыка снова не отвечал. Он просто поставил перед Олегом задачу на день. И ведь даже на этот раз никаких последствий за невыполнение. Просто не будет награды, вот и все. Ладно, это может быть ценно. А если враги слабые, вроде тех же гремлинов, они подойдут? Но вначале еще одно дело. У них дома даже продуктов осталось всего дня на 2-3. Долги не оплачены и вообще. Между тем, кое-кто не выдал ему даже задатка. Олег включил компьютер и вышел на сайт официального аукциона. Итак, монета и кольцо. Монету он нашел довольно быстро. Цена на нее особо большой не была. Хотя, конечно, по меркам Олега и Руси, все равно составляло целое состояние. Можно 2-3 месяца прожить, не заботясь о дополнительном доходе. Но этим даже долго отца не покроешь. Оставалась лишь надежда на кольцо. А вот кольца на сайте аукциона и не было. Здесь вообще было не слишком много товара. Большинство кланов предпочитали оставлять добычу себе, либо распространять ее среди своих. Олег пересмотрел все кольца, что были на сайте. Нет, это все другое. Но Лев Семенович ведь сам сказал про аукцион. Если речь шла не об официальном, то... Ох, черный аукцион. Отследить реальную цену, за которую скупщик продаст на нем кольцо, будет куда сложнее. А если не знать этой цифры, то где гарантия, что Лев Семенович отдаст ему законную долю, а не ее маленькую часть?